заинтриговавшим ее домом и кирпичной оградой кладбища, завернувшей влево, тянулось русло бывшего канала, заросший старыми деревьями и кустарником ров. Понизу в зеленом сумраке шла утоптанная земляная дорожка, и даже стояли скамейки — уютное местечко для элегических размышлений о бренности жизни. Апраксина оглядела еще раз фасад углового дома и попыталась представить себе, какой вид открывается из его верхних окон на кладбище. Впрочем, для настоящего мюнхенца старое южное кладбище — всего лишь пантеон знаменитых горожан и довольно изысканное место для променада. Она прошла мимо рва и подошла к самому дому. Первый этаж скошенного угла занимал магазин деревянной игрушки и детской мебели. В двух небольших витринах были расставлены добротно сделанные столики со стульчиками из светлого дерева. Между ними и на них лежали и стояли кубики, деревянные поезда, лошадки, кукольная мебель. А на улице перед входом почему-то мокла на дожде одинокая лошадка под красным бархатным седлом с наивным мочальным хвостом, точная копия традиционной старинной баварской игрушки. Апраксина сочувственно улыбнулась промокшей лошадке и пошла дальше. Пройдя вперед, она увидела следующую витрину. Это был художественный магазин-галерея. За стеклом на мольбертах были расставлены вполне традиционные баварские ландшафтики и работы в стиле баварского примитивизма. Толстенькие горожане в шляпочках с фазаньими перьями и кабаньими кисточками, упитанные горожанки в кружевах и передничках, округлые деревца, срисованные не из живых, а с картонных деревьев. Графиня моментально сообразила, что к Юриковой этот магазинчик отношения не имеет, и все же она почти не удивилась, увидев между двумя магазинами подъезд с табличкой, на которой были изображены две тройки. На щитке со звонками она нашла фамилию Юриковой и позвонила. «Кто там?» — спросил по-русски искаженный домофоном голос. Апраксина назвалась. «Входите и поднимайтесь на пятый этаж». Лифта в доме не было, и графине пришлось подниматься на шестой этаж, по-немецки на пятый, по ностальгически поскрипывающим деревянным ступенькам. Анна Юрикова поджидала Апраксину на верхней площадке возле отворенной двери квартиры. На ней было зеленое платье-балахон до пят, очень шедшее к ее бронзово-рыжим кудрявым волосам. «Прошу вас, проходите», — сказала она, посторонившись и пропуская Апраксину в квартиру. Квартира мансарда была залита светом и загромождена картинами. Они висели в прихожей, сплошным лоскутным ковром покрывали стены и простенки между окнами в большой комнате. Передняя стена которой круто изгибалась незамкнутым кругом. Это и была одна из тех двух башенок, которыми Апраксина любовалась с улицы. Кроме тахты, двух кресел и низкого столика между ними, да еще мольберта возле трех высоких окон башенки, в комнате никакой другой мебели не было. Но графиня заметила справа за портьерами еще одну дверь, ведущую, видимо, в спальню. «Я поставлю чай, а вы можете пока посмотреть картины. Это все работы русских художников». Хозяйка вышла, а графиня стала рассматривать картины. Апраксина имела некоторое представление о так называемых художниках-нонконформистах. Бывала на их выставках в Париже и в Мюнхене, а потому сразу определила, что коллекция Анны Юриковой была действительно хороша и богата. Юрий Жарких, Оскар Рабин, Александр Исачев, Галецкий, Крапивницкая, Веньковецкий. «А где же здесь Константин Каменев?» — подумала она, обшаривая глазами стены, но его имени она не обнаружила. Решившись, она подошла к мольберту, повернутому к окну, зашла за него и взглянула на холст. Это был почти законченный портрет хозяйки дома. Она была изображена в открытом белом платье с охапкой цветов и трав, а в рыжие кудри были вплетены какие-то колокольчатые пурпурные цветы. Кажется, наперстянка. Рыжая ведьма с ядовитыми цветами в волосах. Однако романтично. Апраксина в задумчивости стояла перед мольбертом, когда позади послышался голос, вернувшийся в комнату Юриковой. «Чай готов, прошу к столу». Она внесла на блестящем мельхиоровом подносе синий в золотую сеточку ломоносовский чайный сервиз.